Глава 21. Мне уже хочется ее придушить. На воробья все роняют слюни, каждый хочет ее поиметь. Тронуть мое, которое я даже себе не разрешаю. Как бы я нагнул ее, под себя выставил и трахнул. Посмотрел потом, как бы воробья отплясывала, а после девчонку пошатывает. Один раз, второй, а дальше она падает. Летит со сцены вниз головой, резко, молниеносно, просто глаза закатывает и сваливается на пол. Блять! Ёб твою ж мать! Кто-то вскрикивает, а я подрываюсь и бегу к ней. Даша. Савелий Романович, что с ней такое? Вера уже тут, обступили нас со всех сторон, а я вижу, что девчонка глаза закрыла. Ее лицо мокрое, ресницы светлые, только трепещут. Бледные все, губы искусанные, со сцены не было видно. И не шевелится воробей. Вырубила ее просто, сломалась, точно кукла. Она что, померла? Заткнись, Ганс! Что делать? Давайте скорую. Проверяю руки, все чисто. Да и не принимает она, я бы такое вынюхал с первой же встречи. Что тогда, что с ней такое? Эй, Дарья, Даша! Хлопаю ее по бледной щеке, но ноль просто реакции. И горячая стала, как уголь. Какого черта она ревела на сцене? Вот нахрена танцевать и рыдать? Кто так делает? Ну что, Савел, живая? Хватаю ее руку, тонкое запястье, слушаю пульс. Нам на юбилей Фаре только трупа не хватало. Под полупрозрачной кожей медленно тикает. «Живая, отойдите! Отойдите, дайте воздух!» Подхватываю воробья на руки и выношу из клуба. «Погуляли, мать ее. Праздник удался!» «Девчонка, проблема, мать ее, на мою голову! Она оказывается легкая, как пушинка. Светлая кожа с россыпью веснушек, длинные ресницы, пухлые губы. Даша в отключке полная, когда я укладываю ее в машину на заднее сиденье. Снег падает на плечи, мороз ударил, но мне тепло, даже жарко. Снимаю пиджак, набрасываю на проблему, чертыхаясь, как только можно. Сука, это не девочка, это беда. Все время с ней какой-то пиздец происходит. С первого дня. Савел, с вами поехать? Нет, я сам, Ганс, на контроле. Ага. Эй, ну-ка, открывай глаза. Хлопаю ее по щекам, ноль просто реакция, и мне это не нравится. Какого хрена с ней случилось, я просто не пойму. Пока не обращаю внимания на ее ноги. Ходули 15-сантиметровые, зашнурованные до середины бедра. На черта такие носить, кому, блядь, это надо? Она что, ноги себе переломала, что ли? Достаю нож и срезаю один сапог. Стягиваю его, а после просто охуеваю, когда вижу ее стопу. Нога вся в крови, в мясо исколота. Снимаю второй сапог. То же самое, еще хуже даже. Это что такое? Приехали, что называется, натанцевала, блядь. Двойная подошва, из колодки торчат осколки стекла. Как она танцевала? Когда ж вообще стояла в этих туфлях, фаршированных стеклом? Времени нет. Сажусь за руль и бью по газам в больницу. Какой-то бес шепчет просто оставить ее. Проблема ведь не моя, но нет. Не с ней, не так. Я знаю одного штопоря, толкового. Как раз наш случай. Хороший врач, и рот всегда на замке. Как ценное золото наше передают его из рук в руки. Игорь. Игорек, мать его. Погосов. Ловлю Игоря в травме, держа Дашу на руках. Все еще без сознания, никакая просто. «Игорь!» Ору на все отделение, с ног Даши капает кровь на белый кафель. Вижу, что привлекаю внимание, но, честно, мне абсолютно похуй. Пусть смотрят, желательно прямо в глаза, а не в спину. Игорь с пациентом стоит. Папка в руках, белый халат, медицинский костюм. Ай, болит чертов. А вот только когда он замечает меня, подходить не торопится, наоборот. Резко разворачивается с видом занятого кактуса, шлепает в другую сторону. «Погосов, я тебя вижу, иди сюда!» «Да я и черта достану. Хуй он свалит, я его уже увидел». Останавливается, идет ко мне. «Здравствуйте, Савелий Романович, давно не виделись?» «Я к тебе, помочь надо. Честно говоря, боюсь спросить, что случилось». «Стекло порезалось. Игорек уж больно нервный, видно, уставший как черт, но все же принимает нас». Заходим в манипуляционную вместе. Он сразу сует малой поднос что-то вонючее. Воробей распахивает глаза. Пьяно на нас смотрит, а после видит свои ноги все в крови. И начинает рыдать. Паре. Мы всегда были осторожными, потому что выжить можно было только так. По молодости мы натыкались на все грабли. Какие только можно. Мы учились на своих ошибках, и все не зря. Мы добились власти, уважения, связи, и теперь... Райт! Это не просто способ заработать, это наша жизнь. Наш круг — семья, если хотите. И я терпеть не могу, когда кто-то чужой пытается в него влезть без разрешения. Не брать людей с улицы. Савил сам придумал это правило, и теперь сам же его нарушает. Он расстраивает меня, потому что ничего не боится, а бояться все равно надо. Как бы ты высоко ни поднялся, и дружить с полезными людьми тоже надо, а не на три буквы их посылать, как Сава любит делать. Да, это резво, это смело, но недальновидно. Савил никогда ничего особо не боялся. Боялся я за него, и в разных ситуациях это нам помогало. Крутой всегда был диким и пробивным, потому вместе нам работалось очень даже неплохо. И сейчас как раз тот момент, когда Прайд идеален. У нас уже есть все, кто нужен, и новых людей просто не требуется. Особенно баб. От них одни проблемы. И Савелий не слышит. Ему плевать, и это просто выводит. Я говорил, Ганс же ему говорил, ну, крутого. На все свое мнение, если бы он не был моим братом, я бы уже переломал ему кости, а так мне приходится мириться с его закидонами. А еще мне приходится терпеть эту подставную девку, которая влезла в наш клуб. Крутой не верит, смеется с моих предположений. Да вот только хорошо смеется тот, кто смеется последним. Да, я ничего толком о ней не нарыл. Но она мне просто не нравится. Не знаю, чуйка какая-то. И эта Даша ни разу не простая. Актриса, возможно. Не знаю, но у нее есть какой-то секрет. И не дай бог, она окажется крысой. Порой мне кажется, эта девочка просто не понимает, куда попала. И что мы делаем с теми, кто нас предает? Сева тоже не понимает, что творит. Он ослабил бдительность, и перед ней уже даже не скрывается ни черта. Крутой ей доверяет, смотрит на эту девку с хуем наперевес. Не уверен, что он прям влюбился в Дашу. Просто Крутому льстит то, что эта девка смотрит на него, как на бога. Он с ней играет, забавляется, упражняется в своем превосходстве. Савил ее хочет и не берет. Играет с ней, сам себя дразнит. И все бы ничего, пусть развлекается. Но так открыто мы не делаем. Если заводим семьи, то очень тихо, чтоб никто не видел и не знал. Крутой же плевал уже и на это. Он завел себе новую игрушку в клубе и развлекается с ней. Вот только эта девочка сама еще, похоже, не понимает, что после того, как лев наиграется живой добычей, он всегда ее давит и жрет.